Уиллард говорил мало. Он полагал, что многие считают его тупым, потому что было заметно, что он никогда особенно хорошо не учился в школе. А может быть, они думали, что он боится раскрыть рот, потому что люди станут смеяться над тем, что он скажет. Но Уиллард никого не боялся, а те, у кого появлялось желание посмеяться над ним, быстро подавляли его, едва заглянув ему в глаза. Да, у парня были проблемы с чтением, да и в математике он был не силен, но у него были прекрасно развиты инстинкты и интуиция прирожденного охотника, вместе с интересом к природе боли и страха, который испытывали другие. Он уловил что-то, исходящее от женщины, когда она взглянула на него. Это было больше, чем простая осторожность, которую легко распознать у женщин. Взгляд, который они бросают, боясь оказаться один на один в тупике с кем-то посторонним. Движение, которым они держатся за свой кошелек. Обычный полуоборот назад вслед симпатичному парню или цепкий взгляд, которым они окидывают стоянку перед тем, как открыть дверцу машины. Нет, это был совсем другой взгляд. Он был жестче, не такой, который бросают на мужа, ведущего себя не лучшим образом. И не такой, каким награждают дружка или уличного приставалу, чтобы он, наконец, отстал. Ему понравился ее запах. Он пробудил в нем хищника. Хотя он был не очень уверен, та ли это женщина. Если да, то она выкрасила волосы в странный цвет, который ей совсем не шел, да еще какими-то перышками. И это навело его на подозрение. Он не мог понять, зачем так себя уродовать. Разве что он слышал, это было очень модно несколько лет назад. Если так, то этой женщине надо торопиться, потому что она безнадежно отстала от моды. Уиллард видел, как она уходит. У нее были стройные ноги, и под пальто угадывалась красивая попка. Он видел ее очертания, когда женщина запахивала пальто потуже. В другом случае он, может быть, пошел бы за ней, узнал бы о ней побольше, на случай, если решит посетить ее как-нибудь в будущем. Но Малох запретил ему даже думать об этом после случая с женщиной в спальне. Уилларду не понравился тон, которым Малох говорил с ним. Ему совсем не понравился взгляд, которым обменялись Малох и Декстер после этого, как директор и учитель, которые молча согласны выгнать из школы нерадивого ученика. Уиллард видел, что женщина пытается поймать такси. «Странно», — подумал он, — «она шла в кино и не похоже, чтобы сильно спешила, а теперь вдруг решила взять такси». Он раздавил ногой окурок и отбросил его к обочине. И опять же, эта прическа. Она просто дерьмовая, как будто специально созданная, чтобы сделать ее более обычной, чем она есть. Под этим безобразием скрывалась очень симпатичная женщина. Но, казалось, она специально старается убить свою привлекательность. В голове сверкнул моментальный снимок. Женщина с темно-каштановыми волосами, стоящая рядом с Малохом на ярмарке. Женщина с вымученной улыбкой на лице. Уиллард постарался совместить образ женщины с перекрашенными волосами и образ жены Малоха. «Вот дерьмо!» —